Глава 13. Телефон на передней панели моргнул разноцветным неоном и тут же зашелся едва слышной вибрацией. — Слышь, Витек? Парень, что сидел на водительском сиденье машины, невольно вжал голову в плечи. — Сам звонит. — Ответишь? — А ты че? — Не способен, что ли? — Витек догадливо хмыкнул. Разговаривать с Тарасом Хроминым, их работодателем и хозяином, при нормальной обстановке было то еще удовольствие. А когда такой накал, то вообще дело дрянь. Станет орать, материться, угрожать чего доброго. Будто они виноваты, что мужик, который им так нужен, дома не живет, а баба его, которая нужна им еще больше, к нему не торопится. Они и так без смены вторые сутки дежурят возле его подъезда. Спят по очереди, в туалет также, обедать. Да какие тут к черту обеды, если кусок в горло не лезет от истеричности Хромина? Витек вытащил из подставки мобильник, вздохнул с осторожностью и тихонько мекнул. — Алло! — Что у вас? — рыкнул Хромин, опустив, как всегда, приветствие. — Тишина пока, босс. — Да какого? — тут же заорал Тарас. — Чё сидите там? Может, он вообще дома сидит? Может, эта баба 40 раз переодетой к нему пришла и точно так же вышла? Может... — Нет, босс. — Не может, — вставил Витек в тот момент, когда его работодатель перехватил дыхание. — Не может по той простой причине, что каждого входящего и выходящего мы провожаем. — Как это? — А просто. Вошел кто в подъезд? Мы следом. И пасем до тех пор, пока вошедший в дверь не войдет. — В какую дверь? — тупо переспросил Хромин. — Да в любую, босс. Как вошедший вошел в какую-нибудь квартиру? Так мы назад. В квартиру нашего клиента никто не входил, и никто оттуда не выходил, стопудово. Хромин молчал минуту, другую. Видимо, осмысливал доклад. Потом вздохнул, выдохнул и снова заорал. — Идиоты! Вот пара идиотов! Вы что ж, по подъезду вверх-вниз ползаете следом за жильцами? Ну? Как же спалиться, пара пустяков? Там ведь наверняка кодовый замок на двери установлен, и вам приходится кому-нибудь в затылок дышать. Не дышим, босс! Замок сломался. Нам на радость. Витек зажмурился в преддверии следующего шквалистого нападения, но, на удивление, Хромин стих. — Сами, небось, замок-то уговорили, умники! — пробормотал он с явным намеком на похвалу. — А то! — соврал Витек. Замка они не трогали. Ума у них не хватило и сноровки. Дверь всякий раз захлопывалась прямо у них перед носом. Кодовую конструкцию местные хулиганистые подростки уговорили. Ковыряли кнопки, угорали так, что за версту их было слышно, причем хулиганили белым днем, а не ночью. Жильцы, если и видели, не вмешались, а Витек с напарником... Им приплатить были готовы за смекалку. Но ведь не станешь докладывать об этом боссу? Нет, конечно. Похвалил? Оно и на руку. Ладно, сидите там и уезжать не смейте. Снова построжал Тарас. Когда либо он, либо тёлка появится, вот тогда уж не зевайте. Слушай, босс, Витёк, по примеру, напарника вжал голову в плечи, а если кто посторонний к нему придет? Я в том смысле, что... Что нам делать тогда? Ты что имеешь в виду? Ну, брать гостя-то или нет? Брать! Снова беспричинно, казалось бы, рассвирепел Хромин, начав сыпать матами, что семечной шелухой. Всех подряд надо теперь брать! Нет у меня времени политеса разводить. А зачем же всех подряд? Успев пожалеть три десятка раз о заданном вопросе, решил внести уточнение Витек. Люди могут быть весьма совершенно посторонние. — Не могут! — Вить! дитя. Вкрадчиво так, нежно, как слабоумному, принялся объяснять Хромин. К тебе часто незнакомые люди в гости заходят? Вот видишь, нет. Так и ко мне. А Дитков что, исключение? Вряд ли. А если кто к нему пришел, то пришел не просто так, а по делу, либо из праздности. И этот, явившийся и не заставший нашего с тобой клиента, вполне может знать и нашу даму. Ты исключаешь такой вариант, Витя? Даже если бы он и исключал, то и под пыткой не признался бы. Потому как тон, которым сейчас говорил с ним Тарас Хромин, ничего хорошего в себе не таил, а как раз наоборот. — Нет, не исключаю, — замотал Виктор головой. — Молодец! Мой мальчик! — с ехидством похвалил его Хромин. — А если явившийся может иметь знакомство с нашей дамой, то он также может что? Вот тут Виктору захотелось умереть. Точно, точно, без фальши. Тихо и незаметно уйти из жизни, не оставив на земле никакого следа и намека на существование, чтобы тот, кто вел с ним теперь беседу, и думать о нем забыл, и не вспоминал о нем никогда. — Что? — осторожно повторил он за боссом вопрос, боясь думать о последствиях. — То он может знать и о ее местонахождении. — Дубина! — невесело рассмеялся ему на ухо хозяин. — Этот человек, более того, может ее просто-напросто прятать и к нашему клиенту явиться за тем, чтобы сообщить об этом. Ну, или попросить о помощи. Ты ведь не исключаешь такого варианта, Витек? Он не исключал. Он вообще ничего не исключал. Обвини его сейчас, Тарас Хромин, в том, что это Витек, а не кто-то там еще прячет сбежавшую с деньгами девицу, он и с этим бы, наверное, согласился. Слишком уж страшным был голос у Тараса, слишком. Уж лучше бы орал, честное слово. А вот когда он так нежно, с едва заметным придыханием разговаривал, добра не жди. Витек ведь не первый год терся в команде Хромина. Стоял, можно сказать, у истоков и не понаслышке знал, чего можно ждать от Тараса, когда он вот так мягонько стелет. Года два назад так вот пел одному дурачку на ухо, пел, а потом схватил за кадык и удавил за минуту. Витек тогда с пацанами как стоял, так и окаменел от неожиданности и страха. Ничто ж ведь не предвещало. А Тарас взял и удавил. Хотя до этого нежен был и улыбчив. Так что, ума моя, любого, слышишь меня? Любого, кто придет к нашему дорогому клиенту, следует незамедлительно брать. Ты понял? И Хромин, не удосужившись получить ответ Виктора, отключился. Мобильник на подставку Витек возвращал, дрожащий от напряжения и настоящего, не наигранного совсем ужаса рукой. Понять-то он понял, к примеру, что любого следует сначала нейтрализовать, потом вывести отсюда, лучше от города подальше, а потом допросить. Но вот как это сделать? Хорошо, если к Деткову, так, кажется, фамилия несчастного, гости попрут ближе к ночи. Тогда проблем нет. Они уже подстраховались с напарником и лампочки на первом и втором этаже повыкручивали. А если кто к нему придет днем, Что тогда делать? Ну, зайдут они следом за кем-то в подъезд. Ну, поднимутся на нужный этаж. Ну, отключить сумеют на раз-два, а дальше что? Куда с обмякшим телом на руках деваться? Тащить на себе волоком вниз по ступенькам или к лифту? Прятать до ночи на чердаке? Так и первый, и второй вариант проигрышный. Либо на соседей наткнуться, либо гость очнется и шум поднимет. Что делать станем? Витек, дребезжащим от благоговейного страха перед Хроминым голосом, поинтересовался напарник. Как станем гостей из подъезда в машину таскать, а? Оказывается, тот, что сидел слева от него, думал о том же. Мысли у дураков сходятся, что ли? Странно только, что такой умник, как Хромин, об этом не подумал. «Придумаем что-нибудь», — неуверенно промямлил Витек, в 101-й раз внимательно осматривая территорию двора.